Однако степень кровожадности царящих Five Points нравов нисколько не уступает людоедским обычаям, характерным для жанра вестернов. Собственно, столько раз портретировавший мафиози, Скорсезе испытал во время работы над «Бандами Нью-Йорка» удивительное чувство. Впервые за долгие годы он не мог почувствовать эмпатию к своим героям, убивающим друг друга без всякой видимой причины, деньги или женщины, исключительно из жажды насилия. На роль Билла Мясника Скорсезе по-прежнему хотел пригласить Роберта Де Ниро, а его соперником сделать Уильяма Дефо, но затянувшаяся подготовка, строительство под руководством Данте Ферретти, постоянного художника-постановщика Феллини, декорации в Риме, на студии Синесита, вынудило его изменить кастинг. Главного антагониста теперь должен был играть Дэниел Дэй-Льюис, а священника Валана — Лиам Нисон. Что касается Ди Каприо, то он терпеливо ждал начала съемок, по обыкновению штудируя всю имеющуюся литературу об отцах-основателях «Большого яблока». В качестве ориентира Леонардо выбрал персонажа бешеного быка Джейка Ламотту. Именно физический аспект казался ему наиболее важным. Кулачные бои, в которые охотно ввязывается Амстердам, тип насилия, отражающий суть его натуры. Им движет всепоглощающее желание мести. Но вместе с тем он уже родом из нового времени и осознает, пусть и очень отдаленно, ценность человеческой жизни, догадывается о том, что люди пришли в этот мир не только за тем, чтобы убивать. Бледный абрис благородства, проступающий все же в его душе, признак слабости в глазах противников, особенно Билла Мясника, тоже, впрочем, грешащего чрезмерной чувствительностью.